Махатма Мурья об объективном аспекте женского принципа природе писал: «Единое и главное свойство всемирного духовного принципа, бессознательного, но вечно деятельного жизнедателя, распространяться и проливать, тогда как мирового материального принципа собирать и оплодотворяться. Не имея в разъединенном состоянии в непроявленном плане ни сознания, ни бытия, они становятся сознанием и жизнью при сочетании друг с другом. Отсюда также брахма, от санскритского корня брих, распространяться, расти или оплодотворять». Примечание письмо Махатмы номер 32.2. В Агни-йоге о подвиге Матери Мира сказано, курсив наш, А.В. Символ Матери Мира, дающий всему дыханию космоса форму и назначение, притворяющий ядро в неисчислимое проявление, увенчал нашу Землю красотою. Матерь Мира – великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила в культах древних, как земля, как солнце, как огонь, как воздух, как вода. Ты всему даятельница, ты всему откровение дающая, ты явившая человечеству великое радостное познание Матери, ты указавшая подвиг и сокрывшая лик свой, ты давшая нам явление пространственного огня, принявшая на плечи твои тяжесть человеческих действий. В цепи духотворчества находим проявление самых точных и тонких созвучий, двух духовных половин, явленных творчеством космического огня. Космический огонь не есть только та сущность, из которой мы извлекаем наши формы зарождения тел. Называем огнем любви все тончайшие духовные проявления, которые утверждают лучшие человеческие действия. В основе духотворчества лежит красота подвига. Наша Матерь Мира дала миру тот вечный подвиг, материнское самопожертвование, которое лежит основанием Вселенной. Почему Земля так расходует свои сокровища, энергии любви? Ведь начало подвига есть заложение всех чистых начинаний. Подвиг Матери Мира, как сияние космоса, отражается в духотворчестве. Примем закон, как сокровенный явленный подвиг. Красота жизни заключается в космическом единении двух духовных половин, и основание жизни зиждется на утверждении подвига. Самоотверженность подвига приобщает дух к самым высоким проявлениям бытия. Полную жизнь может дух выявить, неся на пути к беспредельности чашу самопожертвования. Беспредельность, параграфы 38-117. Елена Петровна Блаватская. Несомненно, что потоп является универсальной традицией. В силу различных причин ледниковые периоды были также многочисленны, как и потопы. Стоккуэль и Кроль перечисляют около полдюжины ледниковых периодов и последующих потопов, причем самый ранний из них относится ими к 850 тысячам лет, последний же к 100 тысячам лет тому назад. Примечание. Лемурия не была затоплена наводнением, но была разрушена действием вулканов, и уже затем она погрузилась. Но который же был нашим потопом, коснувшимся ранней пятой расы, несомненно первый, относимый ими к 850 тысячам лет до нашей эры, тот, который по настоящее время остался запечатленным в традициях всех народов, от самой отдаленной древности, тот, который, наконец, поглотил последние полуострова Атлантиды, начиная с Рута и Даития и кончая, 11,5 тысяч лет назад, сравнительно небольшим островом, упомянутым Платоном. Это ясно из соответствия некоторых подробностей во всех легендах. Этот потоп был последним по своему гигантскому размаху. Малый потоп, следы которого барон Бунзен нашел в Центральной Азии и который он относит приблизительно к 10 тысячам годам до Рождества Христова, не имеет ничего общего ни с полувсемирным потопом или же потопом Ноя, последний, чисто мифическая передача древних традиций о космическом потопе переселения из погибшей планеты. Не даже с погружением последнего острова Атлантиды 11,5 тысяч лет назад, или в крайнем случае он имеет с ними лишь моральную связь. Наша пятая раса, непосвященная часть ее, слыша о многих потопах, смешала их и ныне знает лишь один из них, именно тот, который изменил весь аспект нашего глобуса в силу перемещения и смещения земель и морей. Вряд ли можно найти древнего поэта исторических или доисторических дней, который бы не упоминал в той или иной форме о погружении двух материков, часто называемых островами, именно кроме Атлантиды, и о гибели Фригийского острова. Павсани и Нонний оба рассказывают, как грозный Нептун потряс основание глубокое острова Флегии и под волнами сокрыл обитателей тех нечестивых. Выдержки приведены Фабером. Фабер был убежден, что Флегийский остров и был Атлантидою, но все подобные аллегории являются более или менее искаженными отзвуками индусской традиции о великом катаклизме, обрушившемся на четвертую, действительно, человеческую, хотя и гигантскую расу, которая предшествовала нынешней арийской. Однако, как только что было сказано, легенда потопа, подобно всем другим легендам, имеет более, нежели одно только значение. В Теогоне она относится к предкосмическим преобразованиям, к духовным соответствиям, как бы нелепо ни звучал этот термин для уха ученого, а также и к последующей космогонии, к великому наводнению вод, материи, в хаосе, пробужденных и оплодотворенных теми лучами духа, которые были поглощены и погибли в таинственной дифференциации предкосмической тайне прологе к драме бытия.